«Хей, народ, какой же праздник без хорошей выпивки?» – неожиданно предложила Чен Роу, достав бутылку байцзю. «Если правильно помню, он должен напоминать водку. Может, начнем с чего-то полегче, по типу шампанского, или хотя бы пива?» – неуверенно предложил Чен Ки. «Да, брось, что может пойти не так, на нас оно вообще практически не подействует», – вступилась за свою идею девушка. «Но не все же здесь практики закалки, которыми чистый спирт все равно что вода», – возмутился парень. «Хорошо, что я принес с собой обычное шампанское». Вздохнув, достал он несколько бутылок и поставил на стол. «Мы с Униу будем пить его, остальные, как хотите». «Ну, кто со мной? Ксиньюн, Ксинер?» – потрусив бутылкой спросила Чен Роу. «Или хотите сказать, вам нельзя? Ксинер и Нихуан нет 18, так что да», – ответил я непринужденным тоном. «Я же не особо любитель этого». «Да, да какая разница, это праздник весны, ничего не будет от одной стопки, ну или бокала», — продолжала настаивать она. «Нихуан хочет попробовать», — неожиданно заявила некроманси. «Ксинер тоже», — закивала головой сестренка, смотря на меня щенячьими глазами. «Ксинер еще куда ни шло, она этого и не почувствует, а вот тебе нельзя», — указав на Нихуан, покачал я головой. «Но почему?» — недовольно проскулила она. «Что, по-твоему, мне сделает твоя бабуля, если я дам тебе выпить?» — строго спросил я. «Да, ладно, ничего страшного, она ничего не узнает», — отмахнулась она, через пару мгновений добавив с хитрой улыбкой. «Совсем ничего, отлично, пей на свой страх и риск, только шампанское, не стоит начинать с чего-то настолько крепкого», — сдался я, и если честно, это была огромная ошибка. Стоило юной некромансе выпить первый бокал, как она загорелась и начала рассказывать про все своих кукол. Стоило Чен Ки заявить, что это никому не интересно, как она натравила на него макака. Дальше больше, появилась лампа злых духов и все заволокло зеленым туманом, а из подвала выскочил Вулфи, накинувшись на бедного парня. Пока я останавливал одну куклу, боясь ее повредить, Нихуан выскочила с мисс Вулфи на улицу, сломав двери, и прыгнула в бассейн. Но так как она не умела плавать, чуть не утонула и лишь благодаря своей кукле смогла выбраться из воды, после чего ее вырвало. Немного успокоившись и умывшись, она вернулась за стол, схватила бутылку шампанского, развалившись на руках мисс Вулфи, что словно малое дитя укачивало ее. Главное же, что на фоне всего этого прогремел праздничный салют, на который никто из нас не обратил совершенно никакого внимания, со стороны Сюйчжаотина. Мне казалось, что в этом году я впервые буду один встречать праздник весны. До этого каждый год мы собирались всей семьей и праздновали вместе. В прошлом году я остался у Муфана и встретил его вместе с ними. Но неожиданно Вучжанлу предложила провести его вместе с ней. Мы собирались пойти посмотреть на фейерверки и погулять по городу вдвоем. Однако, узнав об этом, Данксу притащил всех, не дав им разъехаться по домам. Вернуться мы сможем и на следующий день, тем более свободнее будет, а оставлять своего капитана в одиночестве — это не дело, — весело заявил он, перехватив нас с Лулу у выхода из кампуса Минчжу. За последние несколько дней весь Шанхай окрасился в красные и золотые цвета. На улицах помимо постоянных появилась куча различных ларьков с едой и петардами. Мы несколько часов бродили, покупая всякие вкусности, посреди оглушительных взрывов различных хлопушек и фейерверков. Еще я заметил, что повсюду были маги воды с синими, выделяющимися повязками. Стоило где-то чему-то загореться, как они тут же бежали туда и тушили пожар. Ближе к полуночи наша компания выбралась подальше от центра, на берег реки Яньцзы, где устроила пикник, взрывая купленные пиротехнические изделия. Особенно забавно было наблюдать за Данксу, что пытался своей молнией поджечь сразу с десяток петард, подброшенных вверх. У него максимум получалось подорвать всего парочку. Не выдержав, Дан Шен выпустил волну пламени, взорвав сразу все. «Хе-э, но я сам хотел это сделать», — расстроенно протянул парень. «Ладно, эй, капитан, может, ты попробуете, у тебя всяко навыков больше». «Можно», — пожав плечами, согласился я, с легкой улыбкой на лице. Стоит отметить, что спиртного мы тоже захватили и уже выпили половину из припасенного. «Ну-ка, давай», — приготовившись, дал я команду. Данксу не стал медлить, тут же подбросив с десяток петард повыше. Найдя их посреди ночного неба, взмахнул рукой, выпустив несколько кривоватый хлыст молнии, что прямо в полете извился в странную фигуру. Через мгновение раздалось с десяток хлопков, и нас засыпали разноцветные искры. «Ха-ха-ха, я так и знал, наш капитан и правда невероятен», — расхохотавшись, прокричал Данг Су. «Ага, с такими навыками можно сразу идти в цирк, точно не пропадет», — поддержала его Сяян. «В отличие от кое-какого бездаря, эй, хватит вам», — возмутилась Чжан Лулу с красными щеками. «Да, кто ж издевается, мы просто восхищаемся его навыками», — не отставал от брата Даншан, хлопавший в ладоши. «Эх, спасибо вам, вы все стали для меня очень близки», — с улыбкой тихо сказал я, так что в общем гамме меня мало кто услышал. Именно в этот момент в небо над рекой поднялись тысячи сверкающих точек. «Ну, мы можем с тобой стать и настоящей семьей», — так же тихо пробормотала Лулу, прижавшись ко мне поближе, буквально вцепившись в руку. Раздался громкий взрыв тех тысяч огней над рекой, ознаменовавший начало представления света и пламени. Искры огня под чутким руководством магов огня и света рисовали замысловатые фигуры драконов и тигров в небе. Я же слышал только следующие слова своей девушки, которые, казалось, не услышал больше никто. «Ну и нас там может быть не только двое. Со стороны Мофана, вау, это даже лучше, чем было в прошлом году», — восхищенно пробормотала Синься, сидя у окна и наблюдая за новогодними фейерверками. «Надеюсь, Иксин Юн может это увидеть. Если это видно отсюда, значит, это можно увидеть со всего Шанхая, где бы ты ни был», — заметил Мо Цзя Син, беря палочками очередной пельмень. «Точно, как закончатся каникулы, я пойду и сниму жилье поближе к университету. Оно будет намного больше этой маленькой комнатушки, а ее можно будет и вовсе продать», — уверенно заявил я, оглядываясь по сторонам. «Ну, что ты, зачем?» — добродушно спросил отец. «Мы и так здесь почти не живем. Ты остаешься в общежитии». Синься тоже поступила в университет Ханчжоу. «Я постоянно в разъездах по всей стране. Затем тратится еще и на съемное жилье. Чтобы собраться всей семьей пару раз в год, хватит и этого. Нет, это просто необходимо. Я не потерплю больше того, что мы живем здесь», — продолжал я, не обращая внимания на его слова. «Он всегда слишком сильно переживает о деньгах и недооценивает, сколько может заработать маг моего уровня. Тем более, что я нашел очень выгодную работу и с легкостью смогу это позволить. Надеюсь, это не что-то незаконное?» — обеспокоенно спросила Синься. «Нет, просто охота в охотничьем бюро. У меня есть надежные напарники, так что я не пропаду, не волнуйтесь», — отмахнулся я от этого. «Кстати, на днях, когда я доставил очередную партию товаров, девушка, что их принимала, всучила мне лотерейный билет», — неожиданно заговорил Мо Син, достав какую-то бумажку. «Тут сказано, что победитель сможет выполнить одну свою мечту, а спонсором является клан Ло. Насколько я слышал, это очень известный и сильный клан в Шанхае. Дай-ка я посмотрю», — выхватив бумажку, заявил я, сразу вспомнив про паренька со вступительного экзамена. Его вроде звали Ло Сун, из клана Ло. Если у них все такие же, как он, то тут явно что-то не так. Ха, как я и думал. Почитай, тут очень много ограничений. Во-первых, нельзя просить что-то связанное с магией. Во-вторых, это не может быть улучшение жилищных условий или покупка машины. Также есть куча других ограничений. Ага, победитель может создать какую-нибудь организацию, управлять которой поможет клан Ло. Пап, это просто надувалово, чтобы ты сделал всю грязную работу, обрадованный своим выигрышем, а всю прибыль с предприятия получат они. Когда должен был пройти розыгрыш? — пробормотал я, перевернув лотерейный билет. О, сегодня, буквально несколько часов назад. Ой, прости, я даже не знаю, кто это может быть. Потянувшись за зазвонившим телефоном, извинился отец. После небольшого разговора он с пустым лицом сказал: «Представляете, а я выиграл». «Что, и как они нашли твой номер? Ты же сказал, что тебе его подарила одна из работниц, и ты не оставлял свои данные, верно?» — спохватился я. На самом деле, я оставил ей свой номер. Она сказала, что это надо, чтобы со мной связались в случае победы. Я не особо задумывался тогда. Все еще не приходя в себя, смотря на билет, говорил Мо Син. «И что мне с этим делать? Может, спросить Ксин Юна?» — предложил я, сразу подумав о нем. «Он умный парень, придумает, как поиметь выгоду с этих Ло. А может вам стоит открыть детский приют, как вы хотели?» — вежливо предложила Синься. «Это не так просто, как может показаться. Недостаточно его просто открыть, надо найти еще того, кто будет его спонсировать. Начального капитала от выигрыша будет мало, чтобы он долго функционировал. Покачав головой, ответил отец. Я был с ним полностью согласен, но промолчал, думая, что еще можно придумать. Но ведь сказано, что клан Ло поможет с развитием созданного предприятия, разве нет? Невинно заметила девушка, отчего у нас обоих округлились глаза. А ведь точно, они же сами пообещали, даже на билете написали, пусть и мелким шрифтом, так что отказаться от слов не смогут. Со стороны Ксин Юна, мирно болтая, потягивая что-нибудь, что попадалось мне под руку, я сидел и наслаждался редким моментом спокойствия и умиротворения. Эти, немного с приветом, а некоторые с полным отсутствием крыши люди, сейчас казались мне невероятно родными и близким. Только полгода назад у меня была только Ксинер, теперь же есть еще и Нихуан. Ее вполне можно назвать еще одной младшей сестренкой. Чен Ки пусть и был моим соперником долгое время, но сейчас непринужденно болтал, стараясь хоть как-то отстоять свою позицию в ничего не значащем споре. У него его девушка наблюдала за всем в сторонке, изредка вступаясь за него. В то время Чен Роу была для меня, а кем она была? Вот только не надо опять вдаваться в свои размышления о счастье. Неожиданно раздался усталый голос Асуры. Нам еще надо много чего сделать, перед тем как сможем гарантировать их безопасность. Но разве такие моменты не ценны именно тем, что напоминают, ради чего все делается? Спросил я у него, потрепав сестренку по голове и остудив ее пыл, разгоревшийся в споре с Чен Ки. Вполне возможно. Агрх, какая разница, ты же все равно проигнорируешь меня, как в прошлый раз, раздраженно заявил он. В таком состоянии с тобой без толку говорить, расслабься и получай удовольствие, разве тебе самому не нравится такая атмосфера? Глотнув очевидно крепкого спиртного, произнес я, почувствовав, как сидящая справа от меня Чен Роу прижалась ко мне несколько сильнее. Хах, твоя правда, но не забудь о теме с прошлого раза, ты так и не нашел ответ, согласился со мной Асура. Никого с кланов закалки не было в оригинале, хотя с их силой они обязаны были засветиться хоть где-то, и чем дальше идет сюжет, тем острее становится вопрос. Я безусловно займусь этим, особо не обращая внимания на его слова, произнес я, тем более, ответ может разрушить текущую картину. Уже под утро, уставшая и несколько подвыпившая, наша компания стала расходиться из гостиной. Первого, Чен Ки, наверх утащила Униу, после чего Нихуан взбрела в голову идея полетать, и только чудом я поймал ее, подброшенную собственной куклой на пару десятков метров вверх над бассейном. В очередной раз пробеливавшись, она начала бормотать что-то нечленораздельное, размахивая уже третьей бутылкой. Собственно, весь вечер она выкрикивала какие-то странные фразы или вступала в спор, совершенно не понимая ни причину, ни скорее всего то, что ей говорили. Пришлось забрать у нее уже бутыль и отдать Ксинер, чтобы она помыла ее и уложила спать. Только освободившись от моего хвата, юная некроманси вновь заверещала, размахивая всеми конечностями, прорываясь к своим куклам. Благо моя сестренка была достаточно сильной, чтобы затащить ее в ванную, да и она сам была не в том состоянии, чтобы контролировать те самые куклы. Остались только мы с Чен Роу, и рассудив, что сидеть в пустой гостиной не вариант, решили отправиться спать. Или так думал только я один. Глава 495. Напористость Чен Роу, 18+. «Разве твоя комната не должна быть дальше по коридору?» – спросил я, заметив, как ко мне вошла мисс Чен. Я успел снять только майку, так что оказался перед ней в одних шортах. Не то чтобы она меня раньше не видела, но приглушенный свет создавал особую атмосферу. «Ну, я хотела лично поздравить тебя с праздником», — соблазнительно ответила она, закрывая дверь с легким щелчком и направляясь ко мне. «Только не говори, что ты против. В прошлый раз, там внизу, мне показалось, что ты очень даже за. Знаешь, я сразу понял, что у тебя есть какой-то план, как только ты достала спиртное». Уклонившись от ее захвата, продолжил я безэмоциональным голосом, хотя глаза так и норовили пробежаться по ней. Тем более такая темнота не была помехой для моих глаз, я видел все как днем, а то и лучше. «Неужели ты и правда хотела меня спать и уложить в постель, как какую-то девушку? Не слишком ли самонадеянно?» «Естественно, нет. Я прекрасно знаю, что никакой алкоголь не затуманит твой рассудок, иначе бы ты просто не пил», — отмахнулась Чен Роу, делая очередной шаг вперед и оплетая руками мою шею. Я вновь попытался отступить и вырваться из захвата, но тут споткнулся о кровати, в результате мы оба рухнули на нее. «Тогда», — начал я, но в процессе непроизвольно сглотнул, Чувствуя теплое дыхание девушки, лежащей прямо на мне, и ощущая прикосновение ее тела к моему, нас буквально разделял небольшой слой платья, называемым красным ципао. «Для чего все это было? Разве не очевидно?» — усмехнувшись, спросила мисс Чен, приподнявшись на руках, так что наши тела рассоединились. Зато вместо этого она начала водить своим пальчиком по моей груди. От этого штука в моих штанах, и так находившаяся на низком старте, затвердела окончательно, перейдя в полную боевую готовность. «О, я погляжу, тебе уже не терпится?» — усмехнувшись, спросила девушка, вероятнее всего почувствовав моего младшего бойца. «Может, все-таки ответишь на вопрос?» — заговорил я, попытавшись вырваться или по крайней мере сохранить остатки присущей мне рациональности, хотя просто не представлял, что делать в такой ситуации. Такое со мной было впервые за обе жизни, и сердце колотилось словно бешеное. «Ха!» — выдохнула и закатила глаза Чен Роу, даже прекратила водить пальцем. «Конечно, чтобы нам не помешали, ведь на этот раз я не удовлетворюсь простыми поцелуями». Сказав это, она одним махом расстегнула верхние пуговицы ципао, ловко скинув его с плеч. Моему взгляду открылся прекрасный вид на подтянутое тело девушки без единого изъяна. Гладкая кожа так и манила прикоснуться к ней, особенно два возвышающихся холмика, точнее внушительных холма, до этого скрытых одеждой и до сих пор заключенных в лифчик. Впрочем, и эта преграда вскоре слетела и была забыта где-то в углу комнаты. Думаю, с закрытой дверью нам и так никто не смог бы помешать. Стены очень прочные и гасят практически любую вибрацию, да и звукоизоляция на высшем уровне. Если только здесь не произойдет взрыв, то никто даже прямо за дверью ничего не услышит. Пробормотал я, сам не зная что, не в силах отвести взгляды от груди Чен Роу, что так соблазнительно подрагивало при каждом ее движении. «Вот видишь, все складывается в мою пользу», — прошептала она мне на ухо, прижавшись ко мне, так что я мог ощутить каждый сантиметр ее тела своим. Теперь нас не разделяло вообще ничего. От этого я буквально выпал из реальности на пару моментов, полностью сосредоточившись на ощущениях, стараясь запомнить этот момент как можно лучше. Чен Ро уже на этом не остановилась и, слегка сдвинувшись, впилась в мои губы, заодно запустив свою руку в мои штаны и нащупав стоящий колом член. «Слушай, это мой первый раз, и я вообще не понимаю, что надо делать и как», — пробормотал я, как только наш поцелуй прервался. «Не волнуйся, для меня это тоже первый раз, но я хорошо подготовилась», — ответила она, продолжая поглаживать моего дружка. «И как это, если не секрет?» — смотря прямо ей в глаза, спросил я, в то время как мои руки, казалось, зажили собственной жизнью, залезая под оставшиеся ципао, быстро снимая его. Продолжая же двигаться дальше, вниз по ее спине они нащупали тонкую резинку трусов, мгновенно залезая в них и сжимая попку девушки, после чего начали щупать и поглаживать ее. «Ой, а ты, я погляжу, шалун», — усмехнувшись, ответила она с развратной улыбкой на лице. «Конечно, я посмотрела кучу порно и хотела бы кое-что попробовать», — заявила она, несколько смутившись. Привстав, Чен Роу скинула с себя, да и меня, оставшуюся одежду, после чего поудобнее уселась на кровати, начав водить своими влажными половыми губами по моему члену. Я же спокойно лежал на спине, позволяя ей делать все, что взбредет в голову. «Подожди, может, все же», — остановил я ее, вспомнив кое о чем. «Ой, точно, сейчас», — спохватилась и она, быстро достав откуда-то пачку презервативов и натянув один на меня, вернувшись к прошлому занятию. Вскоре мой член, обильно смазанный любовными соками, легко проскользнул в ее лоно. С томным «ах», Чен Роу на мгновение замерла, после чего продолжила аккуратно двигаться. С каждой фрикцией я входил все глубже в нее, ощущая тугие внутренности девушки. Долго мириться с полностью пассивной стороной я не стал, немного привстав на кровати и обхватив одной рукой Чен Роу за спину, другой стал играться с затвердевшими сосками. Вскоре мне надоело играть с ними рукой, и, обхватив ей задницу партнерши, я провел цепочку поцелуев от ключицы девушки к правому соску, впившись в него губами, вызвав очередной протяжный вздох. Спустя несколько минут она смогла полностью принять меня, на мгновение замерев, смакуя ощущения. Воспользовавшись ситуацией, я рывком перевернул положение, бросив Чен Роу спиной на кровати, оказавшись сверху. Вернув выскользнувший член на полную глубину, сам начал задавать темп, не давая ей шанса что-то изменить девушке. Да, собственно, она и не была особо против. Обившись ногами об мою талию, она сама двигала бедрами, руками же она вцепилась в мою спину, явно оставляя там кровавые отметины от ногтей, но в тот момент я совершенно не замечал этого. Я скоро, тяжело дыша пробормотал я, чувствуя скорое приближение кульминации. Давай, я тоже. В промежутках между стонами ответила Чен Роу, еще больше ускоряя темп, не сдерживаясь больше, я буквально на следующем ходу выпустил, все войдя как можно глубже. Тут же я ощутил, как она сильно сжалась и выгнулась, задрожав всем телом. Лишь через несколько секунд мы оба упали на кровать не в силах пошевелиться, поглощенные новыми для обоих ощущениями. Это было здорово. Несколько оправившись, заметил я: «Ты думал, что мы на этом закончим?» Я только вошла во вкус. С хищным оскалом повернулась Чен Роу ко мне, опять перекидывая ногу через мои бедра. «Я так понимаю, мы сегодня не уснем?» Усмехнувшись, ответил я. «Правильно понимаешь», подтвердила она, впившись в мои губы своими. «Конец клубники. Брат, пора вставать». Неожиданно раздался громкий стук в двери, послышался голос Ксинер. Кое-как разлепив глаза, я с ужасом пришел к осознанию, в какой жопе сейчас находился. А именно, валялся на сломанной и развалившейся кровати, голый, вместе с Чен Роу, также голый, укрытый лишь тоненьким покрывалом и мирно сопящий. Хуже же всего было то, что вокруг были разбросаны использованные презервативы. И самое страшное, за дверью стояла сестра с явными повадками Индири. «Эй!» Начал я шепотом звать Чен Роу, пытаясь ее разбудить. «Черт, если Ксинер войдет прямо сейчас, боюсь, даже отдача контракта не сможет ее остановить от попытки убить нас. Вставай, мы в дерьме». «А, что, как?» Очнувшись, заворочила головой девушка. «Что случилось, брат? С тобой все в порядке?» Обеспокоенно спросила сестренка за дверью. В этот же момент чувства полностью вернулись к Чен Роу, и на ее лице застыло то же выражение паники, что и на моем. «Мы очень глубоко в дерьме», заключила мисс Чен. «И ты ничего не предпримешь?» Недоверчиво спросил я. «А что еще можно сделать?» Пожала она плечами, так что покрывало спало, обнажив ее грудь. «А впрочем, мне это уже надоело, брат. Я вхожу, прости за вторжение». Тем временем за дверью прозвучал грозный голос Ксинер, больше похожий на приговор. Дверь медленно открылась, и за ней показалась сама сестренка, одетая в домашнюю одежду с накинутым поверх фартуком. «Брат», дрожащим голосом произнесла она. «Ксинер, сестренка, я думаю, что в этом нет ничего такого, ты только успокойся, расслабься, постарайся особо не думать об этом». Попытался я успокоить ее, но очевидно выходило совсем не очень. «Брат, как ты мог?» «Я думала», пробормотала она, смотря на меня, после чего перевела взгляд на Чен Роу. «Я считала тебя подругой, а ты, опустилась до такого, вы, предали меня», закричала на весь дом сестренка в истерике. «Я думала, я хотела быть у брата первой, а ты, уже явно не выдерживая и начиная создавать зеленоватый туман, орала Ксинер. «И что я такого сделала?» Неожиданно уверенно спросила Чен Роу, встав и начав собирать свои вещи, одеваясь. «Ты же его сестра, верно? Так почему вообще думала о том, чтобы оказаться с ним в одной постели? Прикрываешься тем, что вы не родные. Ну, хочу вас обоих разочаровать или обрадовать, вы родные, самые настоящие кровные родственники. Если хотите, можете спросить у Чен Ки. Это именно он обнаружил, собирая о вас информацию, я же подтвердила, сделав простой тест ДНК. Я, конечно, все понимаю, мы все тут немного больные на голову, или ты думала, играя милую маленькую сестру, что Ксин Юн тронет тебя?» Спросила она, одев лифчик и трусики, встав прямо напротив Ксинеры, смотря на нее сверху вниз. «Так хочу тебя расстроить, но он не видит в тебе девушку в том смысле, в котором ты хочешь, чтобы тебя видели. Просто смирись с этим. Ты проиграла эту битву с самого своего рождения. Вот, смотрите». Вытащив из пространственного браслета какую-то бумажку, ткнула ее в лицо Ксинер. «Вот тот ДНК-тест. Просто смирись». После чего бросила листок в руки ошарашенной сестренке, схватила свое цепа и, повернувшись, обратилась уже ко мне. «А, что касается тебя, Ксин Юн, ночь и правда была волшебной, мне очень понравилось. Но если ты думаешь, что я всегда буду бегать за тобой, то ошибаешься. Я тоже девушка, и тоже хочу, чтобы за мной ухаживали, а не только игрались. Определись, кто я для тебя, девушка или просто одна из учениц, расходный материал, который ты растишь на убой. Держу пари, именно из-за этого Талин Юнер тебя и кинула. Подумай хорошенько и реши наконец». После этих слов Чен Роу развернулась и ушла, оставив нас обоих с раскрытыми ртами в полном шоке. Всю эту информацию было непросто осознать, не говоря уже о том, чтобы понять, принять, проанализировать и жить с ней. Дрожащими руками Ксинер подняла лист с заключением ДНК-теста, пристально изучив его. И, судя по всему, там было именно то, что и сказала мисс Чен. На глазах сестренки навернулись слезы не то счастья, не то печали, определить это было просто невозможно. Держа этот злополучный листок, она развернулась и ушла к себе, тихо всхлипывая. А что тут, собственно, происходит? Еще до того, как я успел что-то сделать, в комнату заглянули Чен Ки, Суню, явно разбуженные утренней, точнее уже дневной сценой. Впрочем, по их виду можно понять, что не только мы одни с Чен Роу развлекались с утра пораньше. Понятно, не ожидал, что все выйдет именно таким образом. Дорогой, давай пойдем, не думаю, что мы ту вообще нужны. Потащив своего парня, пробормотала Униу. Ну, это, в общем, удачи, это вообще не мое дело. Бросил напоследок мастер Чен, быстро ретировавшись. Воды, у кого-нибудь есть вода? Неожиданно из коридора раздался голос, словно из потустороннего мира. К этому моменту я успел прибрать основные следы бурной ночи, правда, со сломанной кроватью дела обстояли намного сложнее. Спустя мгновение в дверном проеме показалась Нихуан, развалившаяся на руках мисс Вулфи и запрокинув голову вниз, смотря на мир вверх тормашками. Ясно, я так понимаю, Ксинер уже знает. Вот только не начинай, устало попросил я. Внизу на столе должен стоять рассол, он должен помочь при похмелье. Спасибо, все тем же жутковатым голосом ответила юная некроманси. Бабушка ничего не узнает, но и подонок же ты. Да в смысле, возмутился я, и без того сильно накрученный. Мог бы сделать это не в доме, а подальше от нее. Без каких-либо эмоций в голосе заявила она. Я пойду, проверю ее, а ты как знаешь. Ага, давай, удачи, махнул я ей вслед. Ну и, что ты собираешься делать? С усмешкой спросил Асура. С чем? Спокойно спросил я, со вздохом сев на поломанную кровать. Надо же, никогда не думал, что такое реально возможно. Но видно, когда этим занимаются два человека с силой младших вожаков стаи. В общем, следует заказать кровать покрепче на всякий случай. Не на полу же этим заниматься. С Чен Роу и Ксинер, как ты будешь выходить из ситуации? Ехидным голосом уточнил он. А что тут думать? На этот раз уже я усмехнулся, правда довольно вяло. Первая сама вернется, стоит ей дать время. Такой топорный способ манипуляции на меня повлиять не может, а вот вторая, ха-ха, это и правда неприятно. То, что она оказалась родной сестрой, или то, что она застукала вас с Чен Роу, заинтересованно спросил Асура. Знаешь, в чем-то та девчонка была права, тебе следует определиться, как ты к ним относишься. Я бы сказал, большей проблемой является второе, по поводу первого уже были подозрения, да и надо это еще все проверить самостоятельно. Покачал я головой, особенно учитывая, что тело может и родное, а вот душа точно нет, а про отношения верно подмечено. Согласился я с ним. И, продолжишь крутить роман с Чен Роу, тогда как ты ответишь ей на ту провокацию? Продолжал он сыпать вопросами, словно какой-то журналист. Со стороны Ксинер, черт, что это только что было? Брат с Чен Роу, они, а главное, мы с братом и правда родные. В очередной раз, бросив взгляд на результаты ДНК-теста, я не смогла сдержаться и откровенно заревела. Это было слишком много для меня за раз. Неожиданно в дверь моей комнаты постучали. Естественно, я сейчас была совершенно не в настроении. Будь там брат, Чен Роу или еще кто, я просто не хочу никого видеть. Однако, та, кто была там, думала явно иначе. С легким грохотом дверь сорвалась с петель и рухнула на пол, показав развалившуюся на руках мисс Вулфи Нихуан. Здоров, я знаю о ситуации в общих чертах, так что пришла, чтобы ты могла выплакаться в мою рубашку, но... Начала она каким-то жутким осипшим голосом. Понимаешь, я сейчас немного не в том состоянии, так что можешь сама прижаться ко мне, а? Угу, только и ответила я, сделав именно то, что она сказала. Я просто не смогла пойти против нее и выгнать. Не переживай, он же твой брат, верно? Какая разница, с какими девушками он троится, ведь это все может быть временно, зато вы вместе будете всегда. Попыталась утешить меня Нихуан. Вот, протянув ей листок, пробормотала я. О, так вы и правда родные, удивленно спросила она, выпучив глаза. Но разве это еще не лучше? Этой Чен Роу надо изгаляться, чтобы быть рядом с ним, а ты всегда можешь пользоваться его любовью, будучи младшей сестренкой. Но я люблю его, не совсем как брата. Продолжала я рыдать, особо не вслушиваясь в слова подруги. Да и какая разница, недоуменно заговорила она. Пусть общих детей вам иметь и нельзя, но это не значит, что вы не можете поразвлечься вместе. А если переживаешь, что не стала первой, то сама в этом виновата. И ты туда же? Спросила я, чувствуя, что все словно сговорились против меня. А, куда? Непонимающе приподняла голову Нихуан, как-то странно посмотрев на меня. Ты и правда перегнула палку с троем младшую сестру. Если же хотела стать его девушкой, надо было действовать напористее изначально. Знаю я таких, как он, все из себя крутые, а как доходит до дела милые недотроги. Плюс у парней же все немного иначе. Просто считай это тем, что перед главным блюдом он решил перекусить, чтобы разогреть аппетит. Или он решил потренироваться на том, что не жалко, чтобы все сделать хорошо с тем, что жалко, не жалко, верно. Неожиданно мне в голову пришла несколько безумная мысль, но я быстро отмела ее в сторону. На самом деле, то, что мы родные брат и сестра, значит, что и Вита Орлова была ему родной сестрой. Значит, он чуть ли не убил по незнанию родную сестру, или же спас ее, а, слишком сложно. Ладно, вижу тебе лучше, так что я пойду. Спустя несколько минут, когда я успокоилась, заговорила Нихуан, изможденным голосом. Ксин Юн сказал, что внизу стоит что-то называемое рассолом, что должно помочь от чего-то называемого похмельем. Думаю, если я съем это, то мне станет лучше, наверное. А, да, я его вчера сама сделала. В России его пьют, после того, как перебрали. Спохватившись, сказала я, хорошо, я пошла, думаю, тебе стоит побыть одной. Пробормотала она, пока мисс Вулфи разворачивалась и выносила ее из комнаты. Черт, а как приделать обратно дверь? Глава 496. Подавление Сетана. Ксинер, можно мне войти? Спросил я, постучавшись в кое-как вставленную в проем дверь. И пусть я совершенно не прикладывал силы, но она с легким скрипом завалилась назад, рухнув на пол. Я не специально. Сейчас шел уже второй день праздника, во время которого обычно навещали родственников и друзей. Было раннее утро, и нам следовало бы поспешить, чтобы успеть прибыть в клан Гун. Вчера я не стал беспокоить девочек, ибо и так случилось много всего, но больше давать им время я не мог. А, брат, только проснувшись, пробормотала Ксинер, садясь на кровати и потирая красные глаза. Очевидно, что она вчера весь день плакала. Ха-ха, видно, мне предстоит тяжелый разговор. Что-то случилось, нам пора ехать, иначе учитель Гун Вей будет недоволен, коротко объяснил я, после же минутного молчания добавил, насчет вчерашнего, Чен Роу, она мне нравится, как девушка, тебя же я люблю как свою младшую сестренку и никогда не считал иначе, возможно, это прозвучит для тебя слишком грубо, но прошу, прими это, я в любом случае никогда тебя не брошу, а если переживаешь о тесте ДНК, то как вернемся, я лично организую еще один, чтобы проверить наверняка, были ее слова правдой или нет. А, несколько недоуменно склонила голову сестренка. Хорошо, я рада, что брат меня любит, и я понимаю, что и у брата, и у меня есть своя личная жизнь, так что я не должна из-за этого ругаться с ним, с какой-то необычной для себя улыбкой произнесла Ксинер. Но те слова, что она сказала, заставляли беспокоиться еще больше. Я думал, что придется потратить много усилий, чтобы сгладить углы, а все оказалось настолько просто. Подозрительно. Я надеюсь, брат примет и того, кого я найду себе, и тоже не будет устраивать скандалов. Хорошо, конечно, только и мог я согласиться с ее словами. Определенно с ней было что-то не так, но что именно, определить никак не мог. Она вела себя вполне естественно, хоть и несколько необычно для себя, но после такого эмоционального потрясения, как вчера, это может быть даже закономерно. В любом случае стоит пристальнее следить за ней, я могу наедяться, что это позитивные изменения, но готовиться надо ко всему. Тогда, брат, может, ты выйдешь и дашь мне переодеться? Не могу же я ехать прямо так? Ласково и с небольшой усмешкой спросила сестренка. Ага, конечно, выйдя из небольшого ступора, ответил я. Пойду разбужу Нихуан. Черт, почему меня никто не предупредил, что алкоголь может делать настолько больно, жаловалась юная некроманси, развалившись на диване лимузина. А мне кажется, что я предупреждал, покачав головой, отметил я. Правда, чё уерте, прошлое я, почему ты была такой тупицей, что не послушала. Продолжила завывать она, положив руку на голову. Ну, по крайней мере, ее голос пришел в норму, и передвигаться теперь Нихуан могла самостоятельно, без помощи своих кукол. Не забудь, только что по легенде мы еще со вчерашнего дня ехали на машине до самого Гонконга, а не прилетели на самолете в Гунчжоу, а уже оттуда двинули своим ходом. Напомнил я ей, естественно, что я воспользовался ресурсами клана Ло, чтобы сократить время в пути, но и это делать надо с умом. Я не хотел сильно афишировать свое влияние, иначе старик точно что-то заподозрит, чего мне не надо. А из-за праздника еще минимум сутки не будет нормально работать ничего. Вот и приходится так изгаляться, заявляя, что проделали весь путь на собственной машине. Ага-ага, не волнуйся, Нихуан, могила, никто ничего лишнего не узнает, даже бабуля. Застегнув импровизированную молнию на губах, заявила юная некроманси. К 11 часам мы на взятой, на прокат машине подъехали к родовому поместью клана Гун. На этот раз охранники встретили нас достаточно радушно и провели к скрытому месту сбора клана. В отличие от прошлого раза, главная беседка пустовала, зато в остальных сидели, возглавляя своих учеников старейшины и глава клана. Как только мы пришли, мисс Вулфи унесла Нихуан в сторону беседки пятой старейшины Немей. Милая старушка беззаботно сидела в окружении парочки магов высокого уровня, маша рукой своей ненаглядной внучке. Осмотревшись, я нашел еще пару беседок, где практически не было людей. Одной из них была беседка, принадлежащая десятому старейшине. Там помимо самого Бихея находился один маг высшего уровня до тройка магов высокого вместе с Гуджином. Они о чем-то непринужденно разговаривали, особо не обращая внимания на собирающихся людей. Третью пустующую беседку занимала девятая старейшина, Пантинг. Если хорошо присмотреться, то рядом с ней находилась парочка крайне похожих на нее женщин и пара парней, которые скорее были прислугой, чем учениками. Остальные беседки кипели жизнью, все же в них собирались не просто ученики одного учителя, но и сторонники того или иного старейшины, их самые приближенные люди со всех уровней. А в некоторых даже проходило собрание целого клана, ну или по крайней мере основных его членов. В данном случае я имею в виду третьего старейшину Панзина, который пусть и занял должность старейшины клана Гун, но вместе с этим занимает и должность главы клана Пан, одного из пяти великих кланов Гун. Если коротко, то это наиболее знатные и влиятельные побочные ветви клана Гун, что из-за влияния священного города функционируют как самостоятельные кланы. Мы же с Ксинер направились к беседке второго старейшины. Во главе большого стола, заставленного различными угощениями, сидел старик Гун Вей. Вокруг него находились мужчины и женщины с внушительными аурами пика высокого уровня или находящиеся на пике концентрации точек. Всего их было около десятка. Эта компашка достаточно активно обсуждала какие-то вопросы, понять суть которых мне так и не удалось. Помимо них были и другие практики, несколько слабее, но все они были старше 30 и занимали видные места в клане Гуна и его дочерних компаниях. Должен признать, за этот год старик обзавелся внушительной поддержкой внутри клана, переманив на свою сторону много людей. Помимо большого стола в беседке также было два стола поменьше. За одним сидели маги высокого уровня до 30, обсуждая свои вопросы, а за вторым маги среднего уровня до 25. Среди же последних особое место занимал непонятно как затесавшийся маг высокого уровня, показавшийся мне до странного знакомым. Покопавшись немного в своей памяти, я с трудом смог вспомнить его. Это был Сетан, кажется, мы даже договорились сразиться на сегодняшнем мероприятии. Хотя я не особо представляю, как традиционно в кланах закалки проходят новогодние сборы. Если не ошибаюсь, этот парень в прошлый раз только пробился на высокий уровень, да и особым талантом не блистал. Скорее всего, он только-только подчинил все звезды, если вообще это сделал. Так что его скорость составления звездных карт не должна сильно отличаться от моей. «Ты несколько опоздал, Асура», — с усмешкой произнес старик возвышенным голосом, как только мы с сестрой вошли в беседку. «Ученик приветствует учителя». Поклонившись и соединив ладонь с кулаком, вместе сказали мы. «Ученик просит прощения за опоздание, пришлось добираться своим ходом с самого Шанхая». «Ничего, ничего, учитель понимает», — все так же возвышенно говорил он. «Вы успели к самому интересному. Правда, малышке Гекате придется подождать полтора месяца, чтобы воссиять. Сегодняшний праздник больше рассчитан на магов среднего уровня. Прошу, просветите ученика». Все так же вежливо говорил я. От такой сцены меня изрядно подташнивало, зато старику, судя по всему, это нравилось. «Конечно, начал Гун Вэй, словно делал мне какое-то одолжение. Главное сегодняшнее мероприятие называется «Праздничный лес красных конвертов». Маги высокого уровня клана согнали в лес перед нами монстров вплоть до уровня низшего главнокомандующего и спрятала там различные ценные ресурсы среднего уровня. Там даже есть несколько духовных семян и особых эликсиров, помогающих укрепить тело и сконцентрировать точки внутренней силы. Участвовать же могут все маги клана среднего уровня, вплоть до 26 лет, но только при условии, если они хоть раз удостаивались чести представлять клан в турнире трех кланов. Благодарю за разъяснение, ученик сделает все, чтобы не опозорить мастера, вновь поклонившись заявил я, когда старик замолчал на пару минут. Но это еще не все, как ни в чем не бывало, продолжил он. Каждый старейшина может выдать по одному красному конверту, тому, кого посчитает достойным среди своих учеников. Глава же может выдать сразу два. В таких конвертах находится описание наиболее ценных ресурсов и мест, где их спрятали. Даже есть сведения о монстрах, что охраняют их. Держи, среди моих учеников я могу выделить только тебя, как достойного получить мой красный конверт. Сказав это, старик достал из пространственного браслета конверт и бросил его мне. Ученик с честью примет этот подарок. Поймав его на лету, ответил я. Стоит сказать, что летел он с настолько высокой скоростью, что обычный практик, находящийся на стадии концентрации, просто не заметил бы этого. «Учитель, позвольте мне сказать», — неожиданно встав заговорил Сетан. «Тебе не нравится мой выбор», — мягко заговорил Гун Вэй, переведя на него взгляд. «Хочешь оспорить его? Нет. Но я считаю, что Асура не достоин такой милости», — начал лепетать парень. «В отличие от нас, он все время пропадает в Шанхае, играя в студента с обычными магами. Чему он мог обучиться у них? В то время как мои младшие постоянно сражаются и тренируются друг с другом, чтобы отточить свои навыки. Чему он мог научиться среди тепличных отпрысков обычных кланов? Хочешь сказать, что ты подходишь лучше него?» С улыбкой, на удивление спокойно говорил старик. «Но ты уже маг высокого уровня и не подходишь для участия. Учитель, мы с ним договорились, что сразимся во время праздника весны, но Асура опоздал и пропустил время вызовов, так что я хочу попросить вашего разрешения на этот поединок», — смиренно ответил Сетан. «Победитель получит право распоряжаться красным конвертом». «Это так?» — спросил старик, повернувшись ко мне. «У нас действительно был такой уговор, и я не против сразиться с ним для разминки», — пожав плечами, заявил я. Мне показалось, что со стороны стола с магами высокого уровня послышались возгласы по типу: «Как высокомерно», — но я тактично не обращал на это внимания. «Тогда хорошо, я всегда поддерживаю конкуренцию среди моих учеников, и если мой избранник не может отстоять этот титул, значит он его недостоин», — разведя руками сказал Гун Вэй. «Но я вынужден наложить на тебя, Сетан, ограничение. Тебе запрещено использовать магию высокого уровня. Все же мы не хотим причинить неудобства другим». «Я понимаю, учитель», — ответил он, поклонившись, после чего мы оба покинули беседку, встав напротив друг друга. «Даже не надейся, что останешься целым, я покажу тебе, чужаку, что значит принадлежать к кланам закалки». На эту пустую болтовню парня я также не обращал внимания. Какую угрозу он мог нести для меня? Он не Гуджен, чтобы я обращал на него внимание. Если объективно оценивать его силу, то с прошлого раза он не сделал каких-то особых шагов вперед, всего лишь стал чуть сильнее, сконцентрировав всего одну точку, не более. Дождавшись сигнала от старика, мы начали действовать. Сетан сразу же попытался использовать пламенный кулак «Девять дворцов», но был остановлен мной. Удар молнии пришелся точно ему в макушку. К сожалению, даже с усилением в 4 раза это не убило его. Благодаря отточенным рефлексам он успел вовремя призвать щит, который покрылся трещинами, приняв на себя весь урон. Я же, не став медлить, используя точечный контроль и шаг ветра 5-й ступени, мгновенно сократил расстояние между нами, со всей силы ударив его в живот, хорошенько сдобрив атаку шоком и гневом молнии 5-й ступени, последовавших один за другим. На этот раз Сетана не спасла даже быстро вызванная броня. Пусть она и была достаточно крепкой, чтобы выдержать удары главнокомандующих, но настолько мощный удар оставил на ней вмятину, покрывшуюся трещинами. Мне даже показалось, что несколько кусков отлетело от нее. Но это было еще не все, ударная волна добралась до внутренностей парня, устроив ему хорошую встряску. Уже на этом можно было закончить бой, но очевидно, чтобы вразумить такого парня, как Сетан, необходимо показать полное превосходство в боевой мощи. Щелкнув пальцами, пока он приходил в себя и пытался встать на ноги, я высвободил безумный танец молний, магию третьей ступени среднего уровня. Более десятка молний последовательно ударяли вокруг него, оставляя отметины на земле, но ни одна так и не задела его. Естественно, это было сделано намеренно, чтобы лишний раз показать свое превосходство и контроль над магией. Если ты маг высокого уровня, это не значит, что кто-то среднего не может тебя победить. Проходя мимо Сетана, обратно в беседку, заговорил я. Но если тебя, находящегося на высоком, уделывает маг среднего, значит, что ты просто мусор, недостойный того, чтобы о тебя просто вытерли ноги. Хо-хо-хо, отличная демонстрация. Хо-хо-хо. Тем временем, рассмеявшись, захлопал в ладоши старик. Я знал, что ты меня не разочаруешь, но чтобы настолько. Когда ты только успел стать магом третьей ступени, казалось, только во время турнира ты находился на первой. Ученик, просто упорно тренировался, мастер. Скромно ответил я, пока на моем лице красовалась злорадная улыбка. Конечно, кроме людей из беседки второго старейшины, остальные также наблюдали за неожиданным поединком. Я редко бываю в клане, а для этих закостенелых практиков это крайне важно. Создание своей фракции, ее развитие, выполнение поручений клана и прочее. Это особенно важно здесь, в особенности родство. Единственное, что может быть более значимым, это сила и потенциал. И только что я показал всем им возможности, не уступающие признанному монстру, чудовищному Гуджину. Кстати, говоря об этом парне, он с улыбкой наблюдал за всем происходящим со своего места. Держу пари, в нем уже заиграло желание сразиться со мной и испытать мою полную силу. Что ж, это будет отличной возможностью сблизиться с ним. Праздничный лес будет открыт только через час, ровно в полдень, заговорил старик. Пока можешь изучить информацию в конверте, но помни, после вскрытия, тебе запрещено кому-либо передавать его или делиться информацией до входа в лес. Также можешь познакомиться с другими моими учениками, что также примут участие. Я не буду заставлять вас работать вместе или запрещать вам конкурировать между собой, но надеюсь, что вы сделаете все, чтобы получить от этого максимальную выгоду. «Слушаюсь, учитель», — ответил я, сев вместе с Ксинер за стол к магам среднего уровня. Правда, остальные держались от нас на некотором расстоянии, не сильно горя желанием начинать беседу. Я бы сказал, что они откровенно боялись меня после битвы с Сетаном. Сам же парень уковылял в беседку четвертого старейшины просить излечить его. Все же именно там собрались все маги исцеления клана. Вместо того, чтобы налаживать контакты, в чем смысл разговаривать с массовкой? Я вскрыл конверт и пробежался по списку возможных наград, отметив для себя несколько, наиболее перспективных.